Два воина, два портрета, глаза в глаза. Генерал Лихачев был настоящим самородком, смелым, решительным, ни от кого не зависящим. Он смотрелся белой вороной с самого начала карьеры. Он не был записан с детства в гвардейский полк. Он начал служить фурьером армейской артиллерии и лишь в 21 год стал офицером. Кутайсов, например, приблизительно в этом же возрасте был уже генерал-майором. Лихачева отметили среди других и направили в артиллерийский кадетский корпус. Но там он не прижился и попросился на войну со шведами. Выше капитана он не поднимался многие годы. И в конце концов Лихачева отправили в самую глушь формировать егерский полк на Кавказе. И там он совершил настоящую революцию. В обход всех уставов, приказов и положений он начал создавать боеспособную часть. Муштру на плацу он отменил. На Кавказе проку от этого было мало. Зато стал готовить солдат к войне в горах. Сменил им униформу. Вместо кивера черкесская папаха, вместо узких мундиров зеленые свободные куртки, вместо тяжелых и неудобных ранцев заплечные мешки, с которыми так удобно подниматься по скалам. Лихачев опередил свое время на десятилетия. Позже в такой форме воевали уже при Ермолове. Впрочем, если можно было не воевать, Лихачев этого не делал. В нем обнаружился еще один дар – дипломатический. Его открытость и честность подкупали неприятеля, и нередко удачи удавалось добиться переговорами. К тому времени Лихачев уже был произведен в генерал-майоры. Его революционные идеи и бесстрашие не остались незамеченными. Быстрому продвижению по службе мешало лишь слабое здоровье. С началом войны 12-го года он получил под свое начало 24-ю пехотную дивизию, входившую в корпус Докторова. На второй день битвы при Смоленске 6-й пехотный корпус Докторова сменил обессилевший 7-й корпус Раевского и весь день сдерживал Нея. В Бородинском сражении Лихачев мог и не участвовать. Он был тяжело болен. Еще до Смоленска он сильно простудился. У него обострился ревматизм, и генерал почти не мог двигаться. Но скрыл это от всех и, отчаянно бодрясь, повел свою дивизию в бой. В самом начале сражения доблестные 19-й и 40-й егерские полки из его дивизии отразили атаку неприятеля у села Бородино. Затем 24-ю дивизию бросили на оборону редута. Лихачев не мог ни ходить, ни ездить верхом. Слишком болели ноги. Он сидел на раскладном стуле посреди редута и командовал оттуда. Когда на батарею хлынули французы, он с трудом поднялся, обнажил шпагу и пошел вперед. Лихачева захватили. Это был первый русский генерал, попавший в плен во время сражения. Его привели сначала к вице-королю Италии, а потом к самому императору. И тут произошел некоторый конфуз. Наполеон протянул Лихачеву шпагу. Принято считать, что генерал отказался принять свое оружие из рук неприятеля. Хотя жест императора был благороден, и Наполеон тем самым хотел отметить доблесть русского генерала. На самом же деле Лихачеву протянули чью-то чужую шпагу, и он честно сказал, что это оружие ему не принадлежит, испортив всю прекрасную сцену. Лихачева отправили во Францию со всеми возможными почестями. Но здоровье продолжало ухудшаться, и в Кёнигсберге Лихачев умер. Два воина, два портрета, глаза в глаза. Генерал Бунами остался в истории как герой Бородинского сражения, взявший под ураганным огнем большой редут. И это позволило забыть о его многочисленных грехах. Шарль Бунами начал службу в Вандее в батальоне волонтеров. Под командованием генерала Дюмурье сражался в Бельгии и в Шампани. Падение Дюмурье прошло для него удивительным образом безболезненно. Бунами вернулся в Вандею, но уже с генералом Марсо, а затем перешел начальником штаба к Клеберу. Бунами отличился не раз, особенно при осаде Майнца. Но затем начались вполне ожидаемые неприятности. Бунами вел себя как образцовый тыловой чиновник. В общем, брал все, что плохо лежит. Разразился страшный скандал. Выяснилось, что он втридорога продавал продовольствие австрийскому гарнизону крепости Этербрейдштейн. Верный трибунал, но каким-то образом Бунами удалось избежать расстрела, и он отделался 2 годами бездействия. Затем генерал быстро наверстал упущенное. Он возглавил штаб генерала Шампионе и последовал за ним в Рим. Во многом благодаря ему было занято королевство неаполитанское, однако Бунами снова поймали за руку. Его обвинили в воровстве, мздоимстве, злоупотреблении должностным положением, и опять Бунами спасло чудо, а вернее переворот в Париже. Бунами снова был временно отстранен и даже написал объемный труд под названием «Поверхностный обзор неаполитанской кампании до момента входа французских войск в Неаполь». Главной целью книги, впрочем, был не исторический или тактический анализ, а оправдание самого генерала. Военная служба генерала шла своим чередом, ни подвигов, ни скандалов, но все изменил 1812 год. Чудовищная батарея в центре русских позиций при Бородине выкашивала колонну за колонной, и захватить ее не было никакой возможности. Смертником предстояло стать генералу Бонами. Он возглавил 30-й полк линейной пехоты и отправился умирать на редут. От 4000 его солдат осталась жалкая горстка, но, несмотря на это, Бонами редут захватил. Правда, ненадолго. Лавина русской пехоты накрыла французов, и Бонами, несомненно, так бы и остался лежать у батареи Раевского, если бы не его находчивость. Фельдфебель 18-го егерского полка Василий Золотов уже готовился заколоть Бонами, как тот неожиданно закричал: «Я маршал Мюрат, король неаполитанский». Находившийся неподалеку офицер остановил подчиненных, и мнимого Мюрата повели к Кутузову. Обман раскрылся, но главное, Бонами остался жив. В плену он провел 22 месяца, но пережил и это испытание. Бонами умер в 1830-м, проведя последние годы в тишине и покое, за рассказами о том, как он сражался в России. Портрет Бонами, кстати, до нас не дошел, и был ли он в самом деле похож на Мюрата, неизвестно. Два воина, два портрета, глаза в глаза.